Глава первая. За две недели до первой части пролога. «Достань мне все, что сможешь на этого человека. Чем живет, чем дышит?» — коротко распорядился Ирбис. Тахиров кивнул и скрылся с глаз. Георгий устало растер лицо ладонями, поморщился. Напряжение достигло критической отметки. Две недели бойцы стояли наготове. По первой же команде Гоши стянулся бы целый взвод ребят. Пришлось обеспечить дополнительную охрану, чтобы не повторить прошлого прокола. Стял на бабки, но зато вернул все, чего лишился. Сферу влияния, территории, торговые точки. Ирбис размял затылок, игнорируя тянущую боль, прострелившую позвонки. Не до того сейчас, важнее найти гниду, пока есть время. Уже через несколько часов у Ирбиса в руках оказалась папка. Заурядная биография и невзрачная фотка молодой женщины. Вот и все, что смогли наскоряк достать люди Гоши. Ничего интересного. Ни нарушений закона, ни приводов, ни скандалов. Училась, работала, жила неприметной жизнью, ничем не выделялась. Положительные характеристики от руководства, ни замужем, детей нет. Гоша всматривался в фотокарточку, будто искал ответы, искал сходство между девушкой и ее отцом. Папка на Короткова, бывшего партнера, а ныне врага, была гораздо толще. Лежала тут же на столе. Ради интереса Георгий открыл и ее. Что общего между стариком Коротковым и вот этой самой Евдокией? Ничего, кроме фамилии. Но чутье подсказывало Ирбису, что девчонка не так проста, нужно рыть в этом направлении. «Которая?» — мотнул головой Георгий. Воронков указал на бежавшую по дорожке. Девушка двигалась в нужном ей темпе, стройная фигура в черном тренировочном костюме вызывала восхищение, а собранные в небрежную косу волосы притягивали взор. Гоша не испытывал недостатка женского внимания. По щелчку пальцев его обслуживали по высшему разряду. Любой каприз, любые желания удовлетворялись моментально. Но сейчас именно дочь Короткова вызвала в нем чисто мужской интерес. Спортивные брюки ладно облепили ягодицы, подчеркнули контур и послали импульс по мужскому телу. Гоша даже чертыхнулся, насколько не в тему он вдруг подвис, жадно впитывая каждое движение Евдокии. Евдокия. Слишком грубо и сухо, не такая она. Девчонка пробежала мимо охраны, в ушах наушники. Ирбис невольно проследил взглядом за тонким проводком, свернувшимся змейкой вдоль изящной шеи. Отметил капельки пота, стекавшие по лбу, и румянец на щеках. Нет, право наказался, не такая она совсем. Не та, что на фотке, будто другой человек. Та на снимке не живая кукла, а эта яростная. Эта девчонка была бойцом. Устала, обессилила, а все равно двигалась к цели. Гоша мысленно усмехнулся, провожая Короткова взглядом. «Какого хера прислал девок?» — рявкнул Георгий. Тамерлан оттянул узел галстука, хапнул чуть больше воздуха. Гоша всерьез прикинул, не встать ли в спарринг с Тахировым. Оборзел ведь, падла. Пусть и друг на берега попутал. «Да вижу, что под напрягом, Гош», — примирительно поднял руки Тахиров. «Отдохни, оттянись. Реально, девочки же классные». Георгий бросил тяжелый взгляд на тех самых девочек. Прав, Тамир. Элитные шлюхи, чистые и умелые. Возможно, сбросить парней помешает. Однако решение пришло спонтанно. Перед глазами мелькнула фигурка, бегущая по парковой дорожке. Тонкая шея. Капли пота. Свернувшиеся кольцами от влаги и прилившие к колбу мелкие волоски. Ирбис умудрился разглядеть и запомнить даже сережки. Скрипичный ключ с небольшим камнем в центре. «Пошли вон!» — рыкнул он. И залпом осушил порцию вискаря. Бармен торопливо убрал пустой стакан. Гоша обвел взглядом зал. Клуб был закрыт, в заведении находился только персонал, проверенный-перепроверенный. Но чутье подсказывало, что даже в стенах своих владений расслабляться не следовало. Георгий поднялся со стула, застегнул пиджак. Пора ехать, час пик, пробки. Не факт, что успеет к началу, но попытается. Через полтора часа он уже обозревал зал. Странные ощущения бурлили. Ирбис дважды прочел название оперы на буклете, ни черта не понял, но было любопытно. Мужчина чувствовал себя неуютно, и кресло казалось слишком тесным, и шум вокруг был чересчур назойливым, и людей чрезмерно много. «Макс!» — мотнул головой. Воронков тут же шепнул номер места и ряд. И Гоша понял, на кой хрен приперся в театр, стоило только прикоснуться взглядом к худеньким плечам и упавшим на них локонам. Ирбиса хватило на полчаса. Сам бы ни за что не ушел, но важные дела заставили. После двух коротких, но содержательных телефонных разговоров он решительно вышел из лоджии. «Пусть парни присмотрят», — коротко распорядился. Максим кивнул. Позже, глубокой ночью, на мобильник Гоши упали отчеты, с кем встречалась, с кем пила кофе в забегаловке рядом со зданием театра, что заказывала. Георгий перестал фотографии, более удачные оставил, ненужные удалил. Сам не понимал, что происходит. На кой черт ему сдалась эта девчонка, ничего ведь в ней нет. Ничего, что могло бы вызвать его интерес, разве что родство с Коротковым. На этом Гоша и остановился, запретив левую мысль взбивать себе с толку. Не к месту они, не ко времени. «Шеф, хреновая идея!» — негромко толковал ему Макс. Ирбис хищно ухмыльнулся. Понимал, что Воронков прав, но риск вызывал выброс адреналина в крови. Гоша застегнул мастерку, поправил кепку, надвинул ее на глаза и двинулся вперед, оставив охрану на парковке. Беговая парковая дорожка, которую выбрал Ирбис, вела к той самой арке, через которую в парк вошла девчонка. Короткову он увидел сразу. Размеренный бег, твердый шаг. Девушка регулярно бегала, это было заметно сразу. Не сбивалась, шла уверенно. Гоша пристроился на расстоянии, не приближался, не выпускал из виду, изучал, прикидывал расклад. Видел же валом, просто вагон. Он за каким-то чертом бегает по центральному парку в субботу в 7 утра, а ведь мог бы провести время с пользой. Усмехнувшись, Гоша бежал дальше. Форма позволяла бежать и быстрее, но мужчина не торопился. Краем глаза выцепил то, что выбивалось из пейзажа. Два мужика, в кожанках, будто из блатных. Пристроились между ним и бегуньей. Стало даже интересно, с чего вдруг такой расклад. На тренирующихся мало походили, а вот на бывших шестерок Короткова запросто. Впереди тропинка резко уводила направо. Гоша решил воспользоваться моментом. По два счета догнал шпану, перехватил как раз тот момент, когда парнишки подоставали заточки. «Берега не попутали, парни», — оскорился Ирбис. Ударом ноги резко вырубил одного, а второго постарался уложить аккуратно. Пнул заточку, та улетела в кусты. «Да мы так, мимо шли», — попытался оправдаться тот, что был в сознании. «Кто послал?» — рыкнул Гоша, сильнее вдавив кроссовку, распластанную на земле ладонь. «Югра?» — велел присмотреть, припугнуть, — заверещал пацан. «Встречу еще раз, не обессудьте», — шепнул Ирбис, выпрямился и поспешил вперед. Повернул по тропинке и увидел, что девушка успела добежать до развилки. Не факт, что ее там больше никто не ждал, а потому вызвонил Макса. Не нравился Гоше расклад. Да и вмешательство Аркаши Югровича не к добру и совсем не в тему. Двинулся дальше. Теперь уже присматривался к девушке совсем иначе. Чем привлекла Югру? Тоже подлип на ней? Или со стороны старика Короткова дует ветер? Гоша понял, что злится. Не должно его заботить будущее девки, совсем не должно. Она же дочка Короткова, подлой твари, подставившей его. А за это только смерть. Ирбис в своем праве. И собирался этим правом воспользоваться. Нет, пора решать этот вопрос. И решать кардинально.